Кракове, ружье и патроны все время находились в автомобильном тайнике. Он никогда не заносил их ни в квартиру, ни в подвал. Только вынул из тряпицы, переложил в желтый пластиковый пакет и колесил с этим хозяйством по городу. Мысль о приобретении оружия. Сначала он думал купить пистолет, его легче прятать, но потом решил, что небольшое ружьецо гораздо эффективнее, и сменил планы. Появилось значительно позже решение, что он должен убить Барда. Именно так, должен его убить. Не хочет, а должен. Разница, причем принципиальная. Барт его унизил, осквернил, обесчестил, очернил, выставил на посмешище, убил в нем надежду на осмысленную жизнь. А ведь иногда смерть надежды гораздо хуже смерти физической. Поэтому именно должен был. В противном случае ему пришлось бы убивать самого себя, а о самоубийстве до момента расправы на парковке в Кракове он не думал. Ослепленный жаждой мести, люди никогда не думают о своей смерти. О своей смерти он, может, и не думал, а о самоубийстве, как о явлении, размышлял. И, может, даже чаще, чем остальные. Но в этом нет ничего странного. Как правило, люди, связанные с духовностью, которая по определению вписана в потребление или созидание литературы, театра, фильма, музыки и тому подобного, интенсивнее ощущают проникающую в повседневность мировую скорбь. Их чаще посещают сомнения в смысле жизни. Его такие мысли посетили очень рано. И странное дело, они редко появлялись по поводу того, что происходит в непосредственном его окружении. Потому что все происходящее рядом казалось ему, если не банальным, то наверняка чем-то несущественным, тривиальным. Развод родителей, например, его совершенно не взволновал. Он отнесся к нему как к обычному событию в жизни двух людей, которые мало подходили друг к другу. А вот просмотр экзистенциалистских фильмов Бергмана или антидекадентских, полных пессимизма пьес Брехта, вводил его в глубоко депрессивное настроение безнадежности, когда, как говорила его сестра, помочь могла только острая бритва по вене. О намерении убить он сказал Барду практически сразу, как только тот приблизился. Очень спокойно сказал, прямо в глаза, когда застал их у себя в квартире. Это самое «в квартире» возвращается к нему иногда как сюжет бездарно написанной сцены из еще более бездарной постановки самой отстойной пьесы, в которой ему была отведена главная роль. Трагикомическая. В сентябре он поехал из Кракова на ярмарку искусств в Англию. И вместо того, чтобы вернуться оттуда в Польшу, после нескольких дней пребывания в Лондоне отправился на другой конец Европы, в Италию. Директор его театра позвонил ему в Лондон и попросил привезти из Рима одного итальянского режиссера, который с сентября должен был начать работу над двумя важными проектами в Кракове. А обратился к нему, потому что лишь он мог добраться до Италии без тягомотного для любого другого из работников театра оформления итальянской визы. Сначала он отбрыкивался, предлагал взглянуть на карту, где Лондон, а где Рим, но в конце концов сдался. На пароме из Дувра прибыл он в Кале, потом проехал с севера на юг практически всю Францию, чтобы еще через 12 часов оказаться еле живым у маленькой гостинички в римском предместье. Через 2 дня, ранним утром, они уже держали путь в Польшу. Итальянский режиссер непременно хотел остановиться в Вене. Благодаря связям он стал счастливым обладателем 2 билетов на представление в Венской штатс-опер. Один билет в знак благодарности решил подарить Винсенту. Билеты в штатс-опер – одну из лучших, если не лучшую, мировых оперных сцен, особенно на Риголетто Верди, следовало резервировать как минимум за 1/2 года до представления. Понятно, что он согласился сделать крюк и приехать в Вену. Если бы он только знал в Лондоне, что поездка через Милан – это всего лишь обязательная остановка по пути на Риголетто в Вене, не стал бы спорить со своим краковским директором, а поблагодарил бы его от всей души. Из гостиницы в Вене Поздним вечером он позвонил Пате и сказал, что будет в Кракове на следующий день, в полдень. После трудного пути через Чехию и езды по перегруженным дорогам в Польше удалось прибыть только к 3 часам. Первым делом он поспешил к Пате, итальянец остался в машине. Потом он должен был отвезти режиссера в театр, где уже ждал директор. Они тогда снимали небольшую квартирку в 3-этажном доме в районе Гжегушки. Хотя у них к тому времени уже была выкуплена, после долгих препирательств с банком они наконец получили кредит, собственная квартира на границе исторического центра города. Запущенная, полуразрушенная, но все-таки своя. К тому же практически в старой части города, близко от их театра. Последние месяцы они каждую свободную минуту ремонтировали ее, оснащали, благоустраивали. В квартире на Гжегушках Пати не оказалось. А поскольку он припозднился с приездом, то был уверен, что она ждет его не дождется в их новой квартире. Дверь была заперта. Он несколько раз звонил, потом долго стучался. Сначала, как обычно, рукой, потом, устав, стал лупить ногой, когда заметил, что в замочной скважине ключ. Изнутри. Такой уродский замок, что если ключ вставить изнутри, то его видно снаружи. То есть что же это получается? Она там и не может открыть? Его охватила паника от мысли, что с женой что-то произошло. Осталось одно — как можно скорее попасть внутрь. Он разбежался и всей массой тела ударился в дверь. Страшный грохот, дверь распахивается, он оказывается внутри и видит, в большой комнате стоит Барт. Одет так, что в головы одних закрались бы сомнения, а чего это он? А в головах других все сомнения рассеялись бы, но кто бы мог подумать? Откуда-то послышался голос Пати. Узкой лесенкой комната соединялась с небольшой антресолью. На время ремонта они устроили там свою спальню. Он буквально взлетел на антресоль. Она сидела на краю постели, их постели, обхватив колени руками. Одета. С ней было все в порядке. Когда у нее случались сердечные приступы, она не могла даже секунды спокойно усидеть на месте. Она тогда и дышала совсем по-другому. Он подошел к ней и схватил ее за плечи. «Какого черта? Что ему здесь надо?» — рявкнул он и стал ее трясти. «Какого хрена этот тип сюда приперся? Да еще закрылись на ключ! Отвечай!» Она как в рот воды набрала. И ни малейшей попытки сопротивляться тряске. Она, никогда не мирившаяся ни с какими проявлениями насилия, она даже не взглянула на мужа. Она всегда делала так, когда надо было соврать, не смотрела на него и молчала. Он прекрасно знал эту ее манеру. До его слуха донеслись громкие голоса. Встревоженные шумом выбиваемой двери, на лестничной площадке перед входом в квартиру собрались соседи и интересовались, нужна ли помощь. Он подошел к ним, сдерживая себя изо всех сил, старался говорить спокойным голосом. Мол, дверь заклинила, почему неизвестно. Жена хотела выйти, не смогла, и проще было высадить дверь, чем вызывать полицию и оформлять вскрытие квартиры. «Все в порядке. А еще очень хорошо, что у нас такие внимательные соседи. Повезло нам с ними, большое спасибо, слава богу», ну и так далее и тому подобное. В конце концов соседи разошлись, но по выражению их лиц он понял, что они не вполне поверили в его версию случившегося. Барт молча завязывал шнурки, не обращая ни на кого внимания. Он подошел к Барду и наотмашь врезал ему по морде. Потом еще раз в солнечное сплетение. Барт не сопротивлялся, будто только этого и ждал. Такое поведение лишь взбесило Винсента. Что это, если не молчаливое признание в вине? После второго удара он крикнул Казанове Краковского разлива прямо в лицо. «Придется прибить тебя, и я это сделаю!» Пати не пришла в комнату, когда он лупил Барда. Она не могла не слышать и не понимать того, что там происходило. А уж слова, что он убьет Барда, тем более должна была слышать. Покидая квартиру, Барт сказал: «Заботься о ней, у нее больное сердце. Вот тебе мой добрый совет». «А как ты думал, сукин ты сын, почему я вышиб дверь? Чтобы на тебя здесь посмотреть, после того, как ты отымял мою жену?» — с ненавистью прошипел он. Минуту спустя он был уже во дворе. Уставший от ожидания итальянец, успевший за это время привлечь внимание молодой высокой блондинки в коротенькой юбочке, прогуливался недалеко от машины, курил. Когда они приехали в театр, он отвел итальянца в кабинет директора, где представил гостя секретарше, а сам поспешно удалился, сославшись на жуткую усталость после долгой дороги. Ему показалось, что и секретарша, и добродушный вахтер пан Владок смотрели на него так, будто увидели что-то необычное, с плохо скрываемой, так и лезущей наружу насмешкой. Чувствовал себя, словно его облили вонючими нечистотами, рвотой, говном. На выходе из театра зашел в туалет. Долго мыл сначала руки, потом лицо, но и этого ему показалось мало. Он подставил голову под струю холодной воды. Обрывками туалетной бумаги вытер волосы. Ему не хотелось возвращаться домой, потому что ничего, кроме злости, агрессии и ненависти, он в себе не находил, а в таком состоянии разговаривать с Пати не решался. Он не хотел повышать на нее голос, кричать. Сегодня, когда он застукал ее с Бардом, он впервые в жизни так примитивно вспылил. Сдержанность, самоконтроль, уважение друг к другу входили в тот кодекс чести, который они для себя разработали. Входила в него и ответственность за сказанное, в том числе и за сказанное во время ссоры. И даже не в том числе, а прежде всего. Это было трудно, но до сего дня им удавалось нести такую ответственность. Любящие ранимы – это основа любви. Действительно, на самом деле, как можно мириться с тем, что твой любимый человек, такой близкий и такой для тебя важный, может оказаться таким вероломным, несогласным с тобой, иметь другое мнение, делать совсем не то, что ты от него или от нее ожидала или ожидал. В случае других людей такое может вызвать раздражение или разочарование, но в случае человека любимого ранит. И тогда мы хотим причинить ей или ему боль, чтобы почувствовала или почувствовал именно то, что чувствуем мы. Чаще всего люди ранят друг друга словами. Он знал это по жизни своих родителей. Вскоре после того, как они перестали ругаться и оскорблять друг друга, они развелись. Легко скрыть ненависть, труднее — любовь. Но самое трудное — скрывать безразличие. Под конец своего супружества они даже не старались делать это. Ему захотелось побыть одному, причем подальше от тех мест, которые хоть чем-то могли напомнить ему Пати, Барда и случившееся. Когда по приезде в Краков, еще задолго до встречи с Пати, он жил в снятой театром обшарпанной однушке в одном из панельных домов Новой Гуты, вечерами он часто захаживал в бар, забегаловку, притон, до сих пор не знает, как точнее назвать это заведение, расположенное рядом с больницей. Там торговали в основном водкой, хотя официально это считалось кафе, некогда составлявшим часть местного дома культуры. Культурой в районе никто в массовом порядке пользоваться не желал, тем более что выступавшие там время от времени шумные панк-ансамбли нарушали ночной покой пациентов и дежурного медперсонала больницы. От дома культуры осталось только кафе, которая со временем превратилась в очень популярную точку по продаже алкоголя в розлив 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. У этого, с позволения сказать, кафе были официальные часы работы и неофициальные, когда оно становилось типичной воровской малиной, притоном. Никто не знал, да никто и не спрашивал, почему водка там продается круглосуточно и откуда эта водка берется. Тогда, как и повсюду в стране, она продавалась на карточке. Пол-литра – традиционная национальная мера в месяц на душу населения, достигшего возраста 18 лет. Известные своим разухабистым цинизмом поляки говорили, что легче всего можно было перенести февраль, а труднее — два длинных летних месяца. Без карточек можно было купить водку официально и легально в количестве «хоть залейся» только в валютных магазинах, но только после часу дня. Варшавские власти ПНР из Центрального комитета считали, что этим идиотским правилом они ограничивают пьянство в рабочее время и таким образом повышают количество и качество волового национального продукта, производимого находящимся в состоянии тяжелого похмелья рабочим классом. Особенно они были заинтересованы в успешной работе строительного сегмента экономики, потому что в очереди на квартиру в так называемом строительном кооперативе люди тогда стояли по 15 лет. Дольше стояли в очереди только на телефоны. Его коллеги из театра место в очереди на телефон перешло по наследству от матушки, которая уже простояла в ней 20 лет. Были и исключения, если ты, например, выдающийся студент, лучше всего партийный, образцовый солдат, но чаще всего, если у тебя есть связи в правлении кооператива. Но только такие связи, только такой человечек, у которого есть доступ к списку очередников. Продажа водки после часу дня ничего, само собой, в строительстве не изменила. Те, у кого еще на руках оставались карточки, выстраивались перед магазином около полудня, потому что всем могло не хватить. А те, кто карточку на данный месяц уже отоварил, нетерпеливо ждал с 12 часов тех, кто с бутылкой вернется на рабочее место. Розлив в его Новогудском районе был в этом отношении лучше любого валютного магазина. Там можно было купить бутылку всегда, в любое время суток. До работы, после работы, во время работы. Правда, нелегально. Но ему, иностранцу, наблюдающему все это как бы со стороны, казалось, что полная легализация в то время ввергла бы страну в тотальную катастрофу. Примерно в том же направлении должны были работать и мозги варшавских аппаратчиков, потому что никогда он не слышал о милицейских наездах на кафе рядом с больницей. Кроме дешевого яблочного вина, называемого в народе «барматухой», там продавали водку в розлив, рюмками за какие-то минимальные даже по польским меркам деньги. Низкие цены и характерный интерьер, напоминающий сумрачные, вечно задымленные шалманы из фильмов Бореи, привлекали специфическую клиентуру. Станислав Борея – польский режиссер, сценарист и актер кино. Он, хоть и не был из их числа, тоже довольно часто приходил туда. Своим внешним видом и поведением он сильно отличался от местных, но быстро был принят ими. По округе разнеслась весть, что к мамочке ходит смешной французик, чтобы по-польски научиться, но парень свой, потому что за учебу водку ставит. Мамочкой называли пышнотелую женщину с красным лицом и руками лесоруба, директоршу этого заведения. Все ее боялись, и вовсе не из-за ее физической силы. Просто мамочка давала водку в долг, но только тем, кто не провинился перед ней. Он быстро втерся к ней в доверие. В кредит никогда ничего не брал, сортиром, потому что слово «туалет» было для этого очка непозволительным эвфемизмом, пользовался редко, то есть нечасто пользовался дефицитной туалетной бумагой. А кроме того, на шумно тогда отмечавшийся в народной Польше женский день 8 марта принес ей букет белых тюльпанов, чем очень ее растрогал и навсегда поселился в ее добром сердце. Она тоже оказывала ему знаки внимания. У него всегда был столик под вентилятором у окна, подальше от вонючего сортира, и там, где было поменьше дыма. К этому столику она старалась подставить стулья поновее и поцелее, накрывала столик практически непрожженной окурками, а то и вовсе новой клеенкой. Когда он приходил, а его столик был занят, она без зазрения совести прогоняла сидевших за ним, чистой тряпочкой протирала после них клеенку, включала вентилятор и приносила ему рюмку его любимой вишневки, ее собственного изготовления. «С моего садика эти вишенки, пани Винсентий, ничем не прысканные, чистенькие, спирт тоже чистый из магазина, а не какой-то там самогон. Каждый раз говорила она, ставя перед ним хрустальную рюмку, которую держала для особых гостей. Завсегдатаи знали ее слабость к этому клиенту и сплетничали, посмеиваясь. Мамочка на старости лет, видать, по-французски заговорить захотела, и у паренька теперь будет уроки брать. Если дело так дальше пойдет, глядишь, она ему и мороженое принесет. Машину он оставил возле больницы. Последний раз он был в этих местах лет 6, может, 7 назад, точнее, не вспомнит. Больница показалась ему еще серее и обшарпаннее, чем в стародавние времена. Забор еще дырявее, а площадка парковки скорее напоминала танкодром. Недавно объявленный польский капитализм не протек даже маленькой струйкой на здравоохранение. Зато в полный голос заявил о себе в соседствующем с больницей бывшем кафе при бывшем Доме культуры. Это был уже не круглосуточный розлив времен мамочки. Над входом в пестро раскрашенное здание на фоне красно-бело-зеленой вывески ярко-оранжевым неоном горела надпись «Пицца и другие блюда итальянской кухни». Внутри тоже было пестро и неоново, и очень пусто. Он сел за свой столик у окна. Теперь это был деревянный столик, накрытый квадратной льняной салфеткой. Когда через 15 минут к нему подошел официант, он осторожно поинтересовался о мамочке. Официант знал лишь то, что поговаривали о мафии, и что, когда в Польше при Бальцеровиче все сменилось, вроде как дань за крышу платить не захотела, и что ее наездами, угрозами, выбиваниями окон в гроб вогнали, потому что жирная была и с больным сердцем. А еще он рассказал, какой здесь страшный шалман был, и что самый криминальный элемент сюда приходил, не то что теперь. Винсент слушал спокойно и только кивал головой, вспоминая вкус вишневки, которую подавали в страшном шалмане, свои встречи с худшим элементом и улыбающееся лицо мамочки, накрывающей для него столик новой клеенкой. Он не соблазнился лучшей пиццей в Кракове. Совершенно не хотелось есть. Заказал бутылку красного вина. Вернулись мысли о выбитой двери, о выразительном молчании Пати, об унижении и о том, что если бы он верил хоть в какого-нибудь бога, то, может быть, и простил бы им эти прегрешения, потому что прощение вины — это обоснованный и оправданный догматом веры сознательный отказ от права неприкосновенности, достоинства и чести. Во имя веры. Но он ни в какого бога не верит. После всего того, что произошло, и что постоянно происходит на этом свете, якобы созданном богом, для его репутации лучше было бы, если бы он не существовал. Так он считал. Вторая бутылка вина не принесла облегчения. Алкоголь действовал на него в основном усыпляюще. Все в нем замедлялось, время ползло черепахой, образы и воспоминания становились менее отчетливыми, размывались, бледнели, пропадали детали. Эмоции теряли свою силу, звуки не долетали до мозга целиком, крошились по дороге. Осязание становилось поверхностным, он переставал различать выпуклости от впадин, не чувствовал ни шершавости, ни тепла, ни холода. Такое состояние, хоть и не было благостным, но отключало его на какое-то время от состояния тревоги и привносило успокоение. Но на сей раз все было не так. Более того, все было совсем наоборот. Он ощутил раздражение, злость и ненависть, неотступную, головокружительную, неотвратимую. Единственное, чего ему тогда хотелось, — это отомстить. Именно здесь, за столиком у окна в бывшем новогудском розливе, перепрофилированном в пиццерию, он решил, что поедет во Францию и купит оружие.